Глава 5. Окно заката. Сэму показалось, что он дремал всего несколько минут, но было уже далеко за полдень. Фарамир вернулся. С ним пришли человек 200 воинов. Они расположились широким полукругом. Фарамир сидел посредине, а Фродо стоял перед ним. Это до странности походило на допрос пленного. Сэм, никем не замеченный, потихоньку выполз из зарослей и уселся в конце одного из рядов. Отсюда все было видно и слышно. Он готов был броситься к Фродо на помощь в любой момент. Фарамир сидел без маски, и Сэм видел его лицо, суровое и властное, с пытливым взглядом пристальных серых глаз. В этих глазах, не отрывавшихся от Фродо, явственно читалось сомнение. Сэм очень быстро понял, что гондорец не удовлетворен ответами Фродо на многие вопросы об отряде, вышедшем из Дольна, почему и где он покинул Боромира, куда идет теперь, а главное, какая связь между ним и проклятием, упомянутым в предсказании. Фарамир видел, Фродо скрывает что-то важное. «Но ведь именно полурослики должны знать о проклятии», — настаивал он. «Если вы и есть те самые полурослики, то чем бы оно ни было, вы должны были принести его на совет, о котором рассказывали мне, и Боромир видел его. Вы не будете этого отрицать?» Фродо молчал. «Так», — произнес Фарамир, — «я хотел бы узнать о нем больше. То, что касается Боромира, касается и меня. В хрониках сказано, что Исилдур погиб от стрелы орка, но стрела — дело обычное, вряд ли ее можно назвать проклятием. Это вещь. Может быть, она у вас? Она скрыта, — сказали вы, — так не потому ли, что вы предпочли скрыть ее?» «Нет, не потому», — ответил Фродо. «Это не принадлежит мне, это не может принадлежать никому из смертных, но уж если кто и имеет на нее права, так это Арагорн, сын Арахорна, о котором я говорил вам. Он вел наш отряд от Мории до Рероса». «Почему он, а не Боромир? Сын правителя города, построенного сыновьями Элендила». «Потому что Арагорн — прямой потомок Исилдура, сына Элендила, и меч, который он носит, принадлежал его великому предку». По рядам воинов пронесся шепот: «Меч Элендила! Меч Элендила придет в Минас Тирит?» Но лицо Фарамира оставалось бесстрастным. «Возможно, — произнес он, — но если этот Арагорн когда-нибудь придет в Минас Тирит, ему придется доказать свои права. Когда я выходил из Гондора неделю назад, там не было ни его, ни кого-нибудь из его отряда». «Боромир признал его права, — сдержанно сказал Фродо. — Конечно, будь Боромир здесь, он ответил бы на все ваши вопросы, но мы расстались уже давно. От Порт-Галена он намеревался двинуться прямо в Минас Тирит. Думаю, что, вернувшись туда, вы узнаете ответы на свои вопросы. Моя роль в отряде известна Боромиру, как и другим участникам похода. Она возложена на меня Элрондом в Имладрисе в присутствии всего совета. Я пришел в эту страну не по своей прихоти, но о моей задаче не буду говорить ни с кем, кроме назначенных советом. Все, кто считает себя врагами врага, хорошо сделают, если не будут мешать мне». Неизвестно, что Фродо при этом чувствовал, но говорил он гордо, и Сэму это понравилось. Однако Фарамира его ответ не удовлетворил. «Вот как?» — улыбнулся он. «Вы предлагаете мне заняться своими делами и вернуться домой, а вас оставить в покое. Боромир, значит, расскажет все, когда придет, говорите вы?» «Когда придет. Скажите, вы были другом Боромиру?» У Фродо перед глазами встало искаженное яростью лицо Боромира на поляне, на склоне Зоркого. Он помедлил с ответом. Пристальный взгляд Фарамира, следившего за ним, сделался жестким и неприязненным. «Боромир был отважным спутником», — сказал, наконец, Фродо. «Да, если говорить обо мне, я был его другом». Фарамир мрачно усмехнулся. «Значит, вы огорчитесь, если узнаете, что Боромир убит?» «Конечно», — ответил Фродо и вздрогнул, увидев, как сверкнули глаза Гондорца. «Убит?» — повторил он. «Вы хотите сказать, что он действительно мертв и что вы знали об этом с самого начала? Вы хотели поймать меня на слове, играли со мной? Или это сейчас вы пытаетесь расставить мне ловушку?» «Обманом я не стану завлекать даже орка», — сдержанно ответил Фарамир. «Но как же тогда вы узнали о смерти Боромира? Вы сказали, что никто из нашего отряда не появлялся в Гондоре до вашего ухода». «О том, как он умер, я надеялся узнать от его друга и спутника», — значительно сказал Фарамир. «Но он был жив и здоров, когда мы расстались», — в отчаянии воскликнул Фродо. «И он должен быть в живых, хотя этот мир полон опасностей». «Конечно», — сурово произнес Фарамир, — «и предательство не последнее из них». Сэм слушал этот разговор с возрастающим негодованием. Последних слов он уже не мог снести и, вскочив, в два прыжка очутился рядом со своим другом. «Вы уж меня простите», — сказал он Фродо, — «больно далеко это заходит. Не имеет он права так с вами разговаривать после всего, что вы испытали». «Послушайте, вы начальник», — вскричал он, остановившись прямо перед Фарамиром и уперев руки в бока. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Любой молодой хоббит, застигнутый во фруктовом саду, понял бы это вмиг». Воины кругом зашептались, на лицах некоторых появились улыбки. «Послушайте, к чему вы гнете? Давайте договоримся, пока на нас не накинулись все орки Мордора. Если вы думаете, что мой друг убил вашего Боромира и убежал, то так и скажите, хоть это и полная чушь. Что вы намерены делать с нами? Плохо, когда люди много говорят о борьбе с врагом, а сами мешают другим это делать. Он бы очень порадовался, посмотрев на то, что здесь происходит. Подумал бы, что приобрел нового друга, уж это точно». «Хватит», — остановил его Фарамир строго, но без гнева. «Ваш друг, думаю, не глупее вас, так что предоставьте ему говорить за себя. И не надо напоминать об опасности. Даже сейчас я медлю, чтобы не поступить опрометчиво. Будь я так же поспешен, как и вы, вас бы давно уже в живых не было, потому что мне приказано убивать всякого, оказавшегося в этой стране без пропуска, выданного правителем Денетором. Но я не убиваю без нужды ни человека, ни зверя, и даже когда приходится, делаю это без удовольствия. А за свои слова я отвечаю. Так что успокойтесь, посидите рядом и помолчите». Сэм покраснел до ушей и повиновался. Фарамир снова обратился к Фродо. «Вы спросили, как я узнал о том, что сын Денетора умер. Весть о смерти крылата, а родич о родиче узнает сразу. Боромир был моим братом. Скорбная тень прошла по его лицу. Помните ли вы какую-нибудь особую примету у Боромира, что-нибудь из его оружия или снаряжения?» Фродо задумался на минуту, опасаясь ловушки и стараясь догадаться, к чему может привести этот разговор. Он едва успел спасти кольцо от алчных рук Боромира и не знал, сможет ли уберечь его сейчас, окруженный таким множеством могучих воинственных людей. Но ему все время казалось, что Фарамир, хотя и очень похожий на своего брата, менее себелюбив, более рассудителен и строг. «Я помню, у Боромира был рог», — сказал он наконец, — «большой рог, оправленный в серебро с непонятными надписями». «Правильно», — подтвердил Фарамир. «Значит, вы действительно видели его. Это рог дикого Тура с востока, надписи на нем сделаны в глубокой древности. Много поколений он передавался в нашем роду от отца к старшему сыну. Говорят, что если в час нужды затрубить в него в любом месте в древних пределах Гондора, то его звук будет услышан. За 5 дней до того, как мне выйти из города, значит, 11 дней назад, я слышал звук этого рога. Он очень слабо донесся с севера. Мы сочли это дурным знаком, ибо никто ничего не знал о Боромире с тех пор, как он уехал. Известно, что границ княжества он не пересекал. На 3-ю ночь после того я держал стражу на реке близ Осгилиата. Враги часто появляются там, и около полуночи увидел плывущую по реке маленькую серую лодку странного вида с высоким носом. В ней никого не было. Мне стало страшно, потому что вокруг лодки стояло слабое сияние. Я зашел далеко в воду, меня словно тянуло к ней. Лодка меж тем повернулась и медленно прошла мимо. Я мог бы дотронуться до борта. Мне показалось, что она до краев наполнена светящейся водой, а на дне лежал Боромир, мой брат, мертвый. Его меч был сломан и положен, как полагается, поперек колен. Я узнал все его оружие, не было только рога. И еще на нем был незнакомый мне пояс, красивый пояс из кованых золотых листьев. Я окликнул брата по имени, но он был мертв. Лодка снова повернулась и скоро исчезла из виду. Это было как сон, но я не проснулся, потому что не спал. Вот так я узнал, что Боромир умер и уплыл по великой реке в великое море. «Увы», — произнес Фродо, — «да, это был Боромир, такой, каким я знал его при жизни. Золотой пояс он получил в Лориане из рук владычицы, прекрасной Галадриэль. От нее же мы получили вот эти эльфийские плащи и вот эту пряжку». Он прикоснулся к зеленому с серебром листу, скреплявшему его плащ у горла. Фарамир присмотрелся к пряжке. «Да, это та же работа», — сказал он. «Так значит, вы прошли через Лориен?» «Лаурелин Дориенен», — звался он прежде, но люди давно забыли о нем. Голос воина смягчился, теперь он смотрел на Фродо с изумлением. «Пожалуй, я начинаю кое-что понимать. Не расскажете ли вы о себе побольше и о других? Мне горько сознавать, что Боромир погиб так далеко от дома». «Мне почти нечего прибавить», — ответил Фродо. «Ваш рассказ внушает мне серьезные опасения. Мне кажется, ваше видение показало то, что случилось или может случиться, если только это не происки врага. На гиблых болотах я тоже видел лица под водой. Это были лица давно погибших древних воинов». «Нет», — вздохнул Фарамир, — «дела врага наполняют душу ненавистью, а у меня в душе была только скорбь. Но разве лодка могла бы пройти по водопадам?» «Так лодка знакома вам. Откуда она?» «Из Лориена», — ответил Фродо. «На 3 таких лодках мы шли по реке. Это эльфийские лодки». Фарамир покачал головой. «Вы были в скрытой стране», — тихо сказал он. «Но, кажется, плохо знаете ее силы. Те, кто встречался с великой волшебницей, живущей в золотых лесах, должны быть готовы к странному и удивительному. Опасно смертным переходить грань между мирами. Никто не выходит оттуда таким же, каким вошел». Он стиснул руки и воскликнул: «О, Боромир, что бессмертная владычица сказала тебе, что прочла в твоем взгляде, что пробудилось тогда у тебя в сердце? Почему ты пошел через Лаурлин Доринен, а не вернулся дорогами людей? Роханский конь примчал бы тебя поутру к родному порогу». Взяв себя в руки, он снова обратился к Фродо. «Мне кажется, вы многое могли бы рассказать, Фродо, сын Дрого. Но, может быть, не здесь и не сейчас. А если вы думаете, что лодка только привиделась мне, то вот что я скажу еще. Рог Боромира явился наяву. Он вернулся разрубленным надвое ударом топора или меча. Одну его половину нашли в камышах близ устья реки Энтов. Другую выловил в Андуине человек, переправлявшийся по своим делам. Это странно, но, говорят, убийство всегда о себе скажет. Сейчас этот рог лежит на коленях Денетора. Правитель ждет вестей. А вы ничего не хотите сказать о том, как он был разрублен?» «Я ничего не знаю об этом», — терпеливо отвечал Фродо. «Но если мои расчеты верны, то вы слышали его в тот самый день, когда мы покинули отряд. Ваши слова внушают мне тревогу. Если Боромир был убит в тот день, то боюсь, что с ним погибли все мои спутники. А это были мои родичи и друзья. Отпустите меня, Фарамир. Ваши сомнения рассеются. Я устал. Меня томят скорбь и страх. Но у меня есть задача. Я должен ее выполнить или хотя бы попытаться выполнить. Если из всего отряда уцелели только мы двое, мне тем более нужно спешить. Возвращайтесь в Минас Тирит, доблестный Фарамир, и защищайте его, пока можете, а мне предоставьте идти туда, куда велит мой долг». «Нельзя сказать, что я удовлетворен нашей беседой», — произнес Фарамир, — «но, кажется, ваши страхи чрезмерны. Кто, кроме эльфов, мог обредить Боромира для погребания? Ни орки и никто из рабов врага, значит, кто-то из вашего отряда остался в живых. Но, как бы то ни было, в вас, Фродо, я не сомневаюсь больше. Тяжелое время научило меня разбираться в людях. Думаю, что разберусь и в полуросликах, хотя...» Он улыбнулся. «Хотя в вас, Фродо, есть что-то странное, что-то от эльфов. В ваших словах я услышал намного больше, чем рассчитывал. Подолгу мне нужно доставить вас в Минас Тирит, чтобы сам Денетор мог расспросить вас. Но от моего решения, как я вижу, зависит слишком многое, и для моего города тоже. Поэтому я не буду торопиться с решением, но уходить отсюда нужно немедленно». Он встал и отдал приказание. Тотчас же воины, окружавшие его, разбились на небольшие группы и разошлись в разные стороны, исчезая среди скал и деревьев. Остались только Маблунг и Дамрот. «Вам придется идти с нами», — обратился Фарамир к хоббитам. «Дорога на юг для вас теперь закрыта. Она слишком опасна после сегодняшней битвы. Всем нужен отдых, нам тоже. Милях в 10 отсюда у нас есть тайное укрытие. Орки и лазутчики врага еще не обнаружили его. А если и обнаружат, мы сможем долго держаться там, даже против многих. Там мы и отдохнем с вами вместе, а решение отложим до завтра». Фроду пришлось подчиниться. Дорога действительно была опасна, и он даже радовался, что они пойдут с воинами Фарамира. Они двинулись в путь немедленно, оба зеленых воина немного впереди, а за ними Фарамир, Фродо и Сэм. Обогнув озеро, в котором хоббиты еще недавно купались, они перешли ручей, поднялись по склону и вступили в чащу деревьев, и люди и хоббиты шли быстро и бесшумно, тихо разговаривая на ходу.